«А какой он у меня, неопределенный?» – замялся Джуб. «Настолько, что даже страшно строить догадки. Вот и не стройте», – посоветовал я. «Я предлагаю вам несколько авантюрных проектов, но если дело выгорит, вы компенсируете мне половину затрат. Пока звучит хорошо, хотелось бы конкретики. Я хочу создать телеканал. Понадобится ваше содействие». «Есть уже Чеджу Ньюс», – удивился собеседник. «Я смотрел статистику. Он умирает. Менеджеры не справляются с конкуренцией. Материковое телевидение додавит их за 5 лет. Клан Кай считает иначе. Это не важно. От вас мне требуется кузница кадров. Молодые артистичные девушки на роли ведущих. Откройте на острове актерские курсы. Позовите звезд из Китая, Японии и Кореи. Я напишу об этом в своей газете, позову их на радио, а потом на телеканал. Все в выигрыше. Но самое главное, это только начало, и все за ваш счет, но под нашим именем, да. Детальный план вам пришлет Мальта. Ей сможете задать вопросы. Я вам лишь верхушку айсберга обрисовал. Звучит беспроигрышно, хотя картинка пока не собирается, и не должна. Чуть приподнял я уголки губ. А что там с вашей секретаршей? Ах да, ее нельзя снимать, потому что мой воспитанник выкрал ее. Обезоруживающе расплылся я в улыбке и поднялся, обозначая, что встреча окончена. Погодите, это, неожиданно обескураженно проговорил он себе под нос. А это почти как схватка, заметил безымянный в машине. Все верно, только выигрывают оба, но бывает и по-другому. Сейчас увидишь. Мы приехали в главный офис Чеджу Ньюс. Молодой запинающийся стажер в костюме и с галстуком дороже, чем вся остальная одежда, проводил нас до офиса главы. Затем он представил нас и вышмыгнул за дверь. Гарам Сэй был именно таким, каким представляется глава увядающего клана, сварливым стариком, с прямой спиной. Он накинул нас пристальным взглядом коршуна. «Проходите, садитесь», – недобро бросил владелец телеканала. «Долгих лет вашему клану, господин Сэй». Он поднял глаза, пытаясь по лицу определить, не издевка ли это. «Дело в том, что у него осталась единственная дочь. Отдать ее замуж означает лишиться наследника, а сына в чужой клан никто не отдаст. А те, что отдадут, совсем уж скверный вариант. Брать простолюдина, ослабить кровь. Патовая ситуация. Женщина в жестоком мире дворян – не просто товар с ограниченным сроком годности, после определенного возраста она стремительно падает в цене и тебе придется платить все больше и приданное. Не найдя признаков пассивной агрессии, хозяин кабинета уже мягче спросил, с чем пожаловали. «Продайте канал», сходу пробил я джеб. «Что?» Старик даже голову наклонил. «Мне послышалось?» «Нет, цена его с каждым днем падает. Лучше нам и сейчас за достойную сумму, чем клану с материка из-за бесценок. Они ведь кружат над вами как коршуны. Канал умрет вместе со мной. Он не продается», еле сдержался, чтобы не ударить кулаком по столу мужчина. Ожидаемый ответ. Я краем глаза следил за реакцией безымяныша. Старик, казалось, тоже понял, что лев учит котенка охотиться и переигрывал, не желая быть тем самым хромым буйволом, которого загрызли даже не будучи голодными. «Хаем», показательно задумался я, «а в аренду дадите?» От такого Гарам Сэй впал в задумчивость на несколько минут. Я уже заподозрил, что он задремал, но грызли сомнения, все-таки собеседник не выглядел настолько старым. «И каков ваш план?» «Хочу показать, как нужно управлять телеканалом. Вы потеряли хватку. Звучит как бред», не сдержал эмоций старик. «Какие условия?» Добавил он сдержанней. «Стандартный договор передачи прав и управления на 5 лет», пожал я плечами. «Могу делать все, что в рамках закона. Зачем вам это? Может быть, я просто хочу заручиться поддержкой славного рода, попутно заработав денег. Сами подумайте, что вы теряете. Прибыли получите столько же, мороки меньше. Сможете сосредоточиться на других проектах. Коммуникации, связь, что там еще. Канал останется при вас в конечном итоге». «Так не бывает, парень», испытующе посмотрел на меня глава клана Сэя. «Так не было раньше», поправил его я, «но потом появился я. Пришли договор, посмотрим», хмуро отвел взгляд старик. «Так уже», беззаботно отмахнулся я. Хозяин кабинета порылся в бумагах на столе и выудил толстую папку. Долгое время мы сидели в тишине, пока он изучал ее содержимое. «На первый взгляд все безупречно», зло процедил он. «В чем подвох? Чьи проделки?» «Не узнаю», подчерк коллег с материка. «Мои собственные проделки», пожал я плечами. «Можете навести обо мне справки, Только прошу, не ограничивайтесь лишь одним членом совета. Спросите всех. Мои юристы изучат это. Он демонстративно переложил папку на край стола. Но предварительно я говорю нет. А если я найду достойную пару вашей дочери? С хитринкой глянул я. Одаренного из хорошего рода, который пойдет в ваш клан. Как вы на это смотрите? Старик откинулся в кресле, будто гроссмейстер, которому поставил шах первоклашка. «Ты начинаешь меня раздражать своей подозрительной добротой», — угрожающе процедил он, навалившись на стол. Я даже почувствовал, как внутри него завибрировала сила, словно газировка во взболтанной бутылке. «Ну так мы договорились, а если не найдешь, если за год не найду, заберете канал в свое пользование, при этом в полном объеме получите сумму за 5 лет аренды. Но решение о достойности пары примет совет, чтобы вы не были пристрастны». «Приемлемо, логично даже», — кивнул Гарм. «Тогда до встречи, господин Сэй. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и плодотворным. Надеюсь, ты ошибаешься», — бросил мне в спину старик. «Не верят люди в доброту», — посетовал я на улице. «Упрямый старик», — согласился Безымяныш. «Его из болота тянут, а он рогом уперся. Не пойду, хочу и дальше рот губить. Забей, у него еще советники есть, родичи. Разум возобладает». «Но доверие придется заслужить. А что у него за дочь?» – спросил лишь мельком знакомый с ситуацией ученик. «Красотка с вот таким багажником», – я обхватил руками зад машины. «Кстати», – резко обернулся на подопечного, – «а ты же у нас родовитый малый, Абата Асакура, неплохая родословная, господи Иин, не смешно», – я заржал и махнул рукой. «Ладно, шучу я, нормальная там девчонка, поехали к Минхе». «Буду снайперки из нее выбивать, а вы возьмете меня в Россию?» – спросил парень, запуская двигатель. Я залез в авто и захлопнул дверь. Он мрачно поглядывал с водительского сиденья. «Нет, как и в Китай», – Безымяныш хмуро кивнул. «Это потому, что я теперь слабак. Тебе будет полезно пожить одному. Тоже часть обучения», – понимающе протянул он и немного приободрился. «Но во вторую поездку отправимся вместе. Мне бы хотелось представить тебя своим родным». После этих слов воспитанник окончательно повеселел. Разумеется, у каждого клана была своя тюрьма с подавителями Сахарова, но для таких случаев использовалась общественная. Полезно, если родич попутал берега. 15 суток нормализуют гормональный фон одаренного подростка не хуже курса успокоительных. «Как подопытные?» – спросил я старшего смены. «Скрашивают дежурство», – улыбнулся он. 4 раза подрались. «Кондиционер выключали, как договаривались?» Покивал он. Я подкрался к камере и заглянул сквозь маленькое окошко. Девушки словно сестры приняли бой с холодом и спали спина к спине. Волосы всклокочены, лица в царапинах и кровоподтеках. Я кивнул бойцу. Заскрежетал замок. «Самое красивое, на выход», — скомандовал он. Я с Безымянышем стоял у стенки и тихо посмеивался. «Будет забавно, если еще раз подерутся». Я выглянул, девушки не сдвинулись, ожидая развития событий. Пришлось выходить. «Марина, собирайся, едем на задание». «А как же я?» – возмутилась Джиа. «А ты посиди и подумай, что сделала не так», – безапелляционно заявил я. И лишь когда дверь закрылась и все ушли, посмотрел ей в глаза и добавил: «До встречи, Чаги». Безымяныш с Мариной уже загрузились в машину, а я сказал дежурному: «За Джиа через 2 часа машина приедет, этот же парень». Сотрудник понятливо кивнул. Марина быстро сбегала в душ, привела себя в порядок и была готова к дороге. Мы примчали на пристань. Безымяныш с Мальтой вышли провожать. Не забывая отдыхать, с теплотой посмотрел я на девушку. «А вы не забудьте не погибнуть». Я обнял воспитанника. «Следи тут за Джиа», — потрепал я его по волосам. «Скажи, что я тебя старшим назначил, и пусть только попробует ослушаться». «Привет отцу передай», — усмехнулся он, протягивая оружейный чехол. На удивление Минхе была очень покладиста. Без проблем отдала оружие и даже предложила поддельные документы, рожденного на острове. От таких подарков не отказываются. Но только сдается мне, кто-то еще хотел такую же помощь оказать, а она просто прознала и перехватила инициативу. «Цель, сопровождающая на пароме, госпожа», — доложил Мансон. «Спасибо», — кивнула женщина. Глава СБ покинул кабинет. Минхе сняла трубку и начала набирать номер с листка. Под цифрами убористым почерком на корейском было написано «глава клана Хон», а ниже еще 4 номера лидеров Абата, Сигура и Ита. До кого-нибудь точно дозвониться. Глава 8. Минхе положила трубку, едва раздался первый гудок. Задумчиво постучала пальцами по столу, снова начала набирать номер, но замерла, не нажав последнюю цифру. Заслужил ли Арс смерти? Эго говорит да. Материнское сердце с ним солидарно, как и холодный ум главы клана. Но вот простой человек, руководитель кооператива Хэньо протестовала. Парень, при всей его наглости, пока нес только добро, не считая материальный ущерб. Матриарх Чон вышла на балкон и задумчиво уставилась на гору Халласан. Ее зеленые склоны трепетали на ветру, имитируя дыхание спящей бабули. «Сальмунде, мать матерей, что же мне делать?» – воззвала к ней Минхе. Порыв сильного ветра в лицо был ей ответом. Женщина прикрыла глаза и отвернулась. «Дочь никогда не узнает, а себя я простить смогу», – приняла решение женщина. Зашла в кабинет и не обнаружила листка. Взгляд метнулся к проходу на балкон. Белый листок, словно надсмехаясь, сделал воздушный пируэт и упорхнул прочь, вздымаясь все выше и выше, перепрыгивая с одного воздушного потока на другой. Конечно, можно попросить секретаря еще раз принести номера, но что, если это знак? Усевшись на рабочее место, Минхи пыхтела. Стул казался неудобным. В памяти в очередной раз всплыли слова шаманки. «Богиня не воспринимает его как чужака, и его кровь сильнее твоей. Последнее, точно вздор, если верить бумагам. Но истина хуже продажной девы, сегодня с одним, завтра с другим. Мир куда сложнее, чем печати и подписи в родословной. Арс ведь и без нее может погибнуть. К чему брать лишний грех на душу?» Злясь на собственную слабость, она перерезала телефонный шнур ножницами, чтобы не было соблазна позвонить. «Мы тайно пересекли море на пароме. По дороге по спутниковому телефону вызвонили мама, и он перехватил нас за пару километров до берега. Затем уже отвез в безопасное место, где нет лишних глаз. Я сразу оплатил аванс за обратный путь. Заселились с девчонкой в один отель, но в разные номера. Марина позвонила куратору из клана и сообщила парой кодовых фраз, что единственная выжившая, и не знает, нет ли за ней слежки. На том конце не удивились, так как дар девушки предполагал ее повышенную выживаемость. Собственно, поэтому она и была включена в группу как черный ящик, чтобы просто узнать, когда и из-за чего все пошло не так. Встречу назначили в неоговоренном ранее месте. Тем не менее, на старой стройке имелось две заброшенных многоэтажки и было где расположиться снайперу. Оружие я пристрелял еще на острове. В изначальном плане предполагалось усыпить Марину, запихать в нее взрывчатки и рвануть так, чтобы сложилось все здание, вместе со встречающими ее членами клана Хон. Но вероятность, что убьет кого-то кроме шестерок, слишком мала, а я позарился на дичь покрупнее. Подготовились ханы хорошо, осмотрели соседние здания, в котором я и планировал расположиться. Не учли лишь то, что позицию можно подготовить заранее, а если прибавить мои новые способности, беглый взгляд не поможет обезопасить себя. Бойцы ушли, я спустился следом, расставив сюрпризы на лестнице для возможной погони. Вот они и удивятся, когда поймут, что эти средства поражения с их же складов. Еще два черных грузовика остановились на пустыре. Оттуда выскочили люди и рассредоточились по территории. Марина вышла. Ее просветили металлоискателем. Тут возникла заминка. По легенде пирсинг, ага. Неужели проверять будут? Вот, блин. А нет, все нормально, в группе есть девчонка. Мужчины отвернулись, а женщина оттянула штаны спереди, посмотрела, кивнула, мол, все окей. Затем из машины выбрался человек, седой мужик в костюме как из сериала «Бригада». Вот невезуха. Надеялся, это будет брат главы клана Хон, начальник боевого крыла. Но, видимо, это кто-то из его замов, племяш, скорее всего. Помельче улов все же будет. Я не знал, о чем они говорили, но в прицел мимика читалась хорошо. Формальности были соблюдены, и представитель семьи Хон протянул ей руку. Девушка ответила на рукопожатие и накрыла его ладонь второй своей. Это был сигнал. Щита в момент контакт нет. Я навел прицел чуть выше правой лопатки Марины. Щелкнул выстрел. Глушитель почти съел грохот, но работу механизма слышали. Все это было уже не важно, ведь цель достигнута. Два тела остались валяться на пыльном асфальте. Подбегающего лекаря укрыли щитами. Одного человека он может спасти. Я не удержался и выстрелил еще четыре раза, метя в двигатели машин, чтобы и по кошельку ударить, ну и отсечь погоню. Люди рванули ко входу в здание, и тут же громыхнул взрыв направленных мин. По этажам их расставил прилично. Я быстро спустился на тросе, отцепил карабин от альпинистского пояса и скрылся через дырку в заборе. Прыгнул на байк и рванул влево к воротам. Все-таки ущерб мне показался маловатым. проскочил быстро, расстреляв из пистолета-пулемета задницы двух внедорожников, и бросил гранату, чтобы жизнь медом не казалась. Свернул направо, затем налево и выкрутил газ на максимум. Через пару километров бросил мотоцикл, переоделся и сел в такси. Потом сменил еще несколько машин. Рутина заметания следов. В отель уже не возвращался. Заселился в одну из конспиративных квартир Абата. Рискованно, конечно, но зато бесплатно. И к тому же там точно искать не будут, только если случайно на кого-то из клана наткнусь. Но Безымяныш говорил, шанс крайне низкий. Пока все шло по плану, я принял душ и надел другие шмотки, а то адреналиновый пот особо въедливый. Марина, скорее всего, выживет. Разумеется, я ее не предупреждал, что выстрелю через ее тело, да и предполагал такой вариант больше потому, что привык думать ветками событий, а не одним-двумя исходами. Просто девушка встала так, что частично закрыла своей головой башку парня. Я бы все равно попал, там дистанция-то была метров 55 всего. Но бывают такие моменты прозрения в пиковой точке концентрации, когда мозг активизирует все ресурсы нервной системы. И в этот миг я понял, надо стрелять в сердце прямо через Марину. Ведь так я и ее из подозрений вывожу, и одного из высокопоставленных членов клана убираю. К тому же высок шанс, что девчонка выживет. Не факт, что не предаст после подобного, но вероятность двойной игры с ее стороны и без того высока. Я арендовал машину и принялся нарезать круги по городу, включив поиск маячка. Плотная застройка иногда мешала пробиваться сигналу, но я все же поймал его. Тот самый пирсинг, на который среагировал металлоискатель, на самом деле был миниатюрным устройством разработки клана Сигура Элита, уже запамятовал. В общем, опять же наследство группы киллеров. Марина даже и не спорила, когда я предложил его спрятать в себе. Видимо, привычное дело, как большой тампон, и избавиться потом легко, добавила она. Сигнал поймал через пару часов, сделал пометку на карте, и поехал передавать послание другим кровникам. Если бы взял с собой Джиа, было бы веселее, разнесли бы здесь все к чертям, а так придется попотеть. О Кионарике я почти ничего не знал, человек без перспектив. Вот уже 11-й год он контролирует трафик отравы клана Абата. Повышение уже вряд ли получит, но обязанности выполняет четко. Хотя, понятное дело, позволяет себе много и левочит, но в меру. Сообщения о смерти сразу двух барыг дошли до него одновременно, а потому он отправил людей разобраться. Охраны в его резиденции почти не осталось. Жаловаться главной семье Кио пока не спешил, себе же хуже сделает, надо хоть какие-то зацепки на руках иметь, прежде чем докладывать о неудачах. На это и был расчет. Трехэтажный купеческий особняк конца 19 века отгородился от не самого благополучного района стеной многоэтажек. Шестерку, которого послали с докладом, я поймал в переулке. Обычный пацан, у которого один из родителей японец. Придурок даже не понял, что я не из охраны резиденции, передал все, что велено, получил на руки свою десятку и убежал. Вот ему сюрприз будет завтра. Сымитировать заискивающий взгляд не проблема. Кепка должна была спрятать верхнюю часть лица от камер. Меня срисовали сразу. Я спокойно подошел, но вместо ответа на вопросительный кивок подбородком разразился апперкотом. Поймав тело, пронзил сердце табурным когтем и сбросил труп в мусорный ящик. Спокойно вошел в дом. «Кто такой?» — поинтересовался один из двух мордоворотов в главном зале. «Наки, с посланием к господину Нарика», — ответил я на японском, не забыв поклониться. «Говори, сами передадим». «Нельзя. У меня приказ лично господину все сообщить». Тот, что помоложе, лениво поднялся и, матерясь себе под нос, зашагал наверх. Я пустил сканирующую волну. В доме, как мне кажется, не больше 5 человек, одаренных только 3. Тот, что остался со мной, и 2 наверху. Ранги невысокие. Я медленно создал стеклянную сосульку, не спеша вынимать ее из рукава, и шагнул в сторону кресла. Охранник открыл было рот, чтобы возмутиться наглостью шпаны, но тут же получил шип в пасть. Доспех энергии был включен, и он с расширившимися от удивления глазами и куском стекла, зажатым между зубов, мог лишь дергаться под молниеносной комбинацией по корпусу табурными когтями. Я придержал его, когда защита слетела, и тело забилось в агонии. Аккуратно усадил на кресло, чтобы со спины он выглядел обычно. Затем зашел под лестницу. «Нихер делать, слышь, малый», еще не на середине подъема оповестил охранник. «Эй, а где Шаха?» Растерянно проговорил он, спустившись с лестницы. Табурный коготь в основании шеи был ему ответом. По ступеням поднялся уже не таясь, сходу выстрелил в голову бородачу у дверей. Повезло, что сразу угадал бездарного. Второй тут же окутался в доспех и взмахнул руками, из стен ударили быстрорастущие корни. Ну охренеть, природный табур, редкость та еще, только у благородных бывает, а тут какой бандос. Я крутанулся, срезая ринувшиеся древесные путы, отступил назад, выхватив гранату, и швырнул, с расчетом, чтобы ударилась об потолок. Перемахнул через перила и присел, закрыв уши, жахнуло, с непривычки сильно оглушило. Даже свиста осколков не слышал. Но, главное, что на скорости мышления не сказалось. Я развернулся и сразу забросил еще одну гранату от стены. В голове почему-то всплыло, что в жизни так не делают, только в компьютерных играх. Но моя память такая странная штука, что порой не разберешь, где правда, а где вымысел. Второй раз громыхнуло тише. Боец был четвертого ранга. По идее все от концентрации зависит, но предполагаю, что щит он восстановит. Вбежал наверх, пыль еще не осела, и чадили ковры или еще что-то тряпичное, потому не видел противника, но услышал шорох и начал стрелять на слух, пока не раздался характерный звук попадания пули в тело. Послал волну чистой энергии, сдув дым с пылью, и увидел труп в луже крови. Ощущение близкой опасности заставило меня отскочить. Стена справа, за которой располагался хозяин поместья, с хрустом сломалась и вылетела в коридор словно вафельная. Кионрика, закутанный в доспех, большой щит стихии и тройку крутящихся по кругу маленьких, опасливо щурился, при этом пытаясь состроить злую гримасу. Интересно, когда он вообще последний раз силу применял в честной схватке, а не чтобы пытать просравших товар курьеров. «Ты хоть понимаешь, кто я такой?» – вопил он, брызгая слюной. «Клан Абата сотрет тебя в пыль, безумец!» «Я выстрелил!» Проверяя реакцию противника, он вздрогнул, и все три мелких щита выстроились будто линзы внутри телескопа. Блин, надо было гранат побольше брать, он ведь, как и предыдущий противник, бронзовый ранг мастерства. В мою сторону по полу покатились какие-то бледно-зеленые шары. Так, что это за ерунда? Вода, а чего такая мутная? Я выхватил второй пистолет и расстрелял колобки, которые растеклись лужами слизи. Малые щиты ринулись в мою сторону, а вот это уже заявочка на конкурс креативных смертников. Оборонными навыками атаковать, это догадаться надо. Я пригнулся, и первая линза проломила стену за спиной, вторая разнесла пол, третью решил принять на доспех, проверить силу удара. Она попросту растеклась, склизкая медленно сползающая дрянь. «Как человек ты дерьмо и табур у тебя гадкий!» В сердцах крикнул я. Создал стеклянное копье и ринулся на противника. Разбил наконечником несколько шаров, пока Кио сооружал вокруг своего тела пузырь. Я ткнул в него, но без толку. Он попросту консервировал себя в этом желе. Я со всей силы вонзил копье, оно продавливало защиту, а затем попросту отпружинило, да так, что его из рук вырвало, и вонзилось в стену, словно из гарпуна пущенное. Нарика довольно скалился. Видимо, эта дрянь не раз его спасала. Вскрыть ее непросто. Судя по всему, рассчитывает поддерживать барьер, пока помощь не прибудет. Я выстрелил несколько раз, но пули вязли как в баллистическом геле. Холодец ходячий, мать его. Я создал звезду и принялся закачивать туда энергию, когда шар плазмы в руке начал жечься, швырнул его в пузырь. Он забурился сантиметров на 40, но потом остановился, принявшись тлеть и плавить защиту будто воск. Пробоина быстро затягивалась новой слизью. Эх, в следующий раз возьму на дело побольше гранат. Я прошел к столу под недоуменным взглядом японца. Сражайся со мной, жалкий трус. Начал истерить он. Правда, слышно было очень плохо. Как я и предполагал, сам ударить меня он в этом состоянии не сможет. Я забрал документы со стола и из ящиков. Вряд ли что-то ценное, так нервы пожечь. В стене нашелся сейф с кодовым замком. Черт, ну точно без кило взрывчатки из дома ни ногой. Я ударил чистой энергией света, пытаясь проплавить металл, но куда там. Еще бы месяц тренировок, тогда может быть. Попросту сжег циферблат, заклинив механизм. Хоть немного, но нагадил. Развернулся к Кионарика. Ударить бы Гойле, но, во-первых, я еще ни разу не применял навык в полную силу после того случая. Из этого вытекает во-вторых, я не знаю, как отреагирует тело на такой выброс энергии, ну и в-третьих, слишком мелкая сошка, чтобы на него ультимативную обилку переводить. Интересно, а дышишь ты там чем? Я сбегал на улицу и вернулся со средством заметания следов. Полил все вокруг бензином и подпалил. Выживет, молодец. Будет лучше всякого послания. Нет, так нет, не жалко. Он ведь просто человеческая плесень. Следующая цель была за городом. Небольшая заправка клана Сигура. Я позвонил, оповестив персонал о том, что сейчас спалю ее к чертям. Сотрудники как-то засомневались, но после первого выстрела из снайперской винтовки выбежали через запасной выход. Иномарки рванули с заправки прочь, и лишь один дедок на ржавом тарантасе с прицепом, где стояли клетки с курицами в три ряда, никуда не спешил. Он заправил на халяву полный бак, еще и алюминиевую канистру достал. Я дал предупредительный в асфальт, но мужик замахал рукой, мол, подожди, набрал полную, и только тогда поехал. Я принялся расстреливать резервуары с топливом, бензин лился, искры из асфальта высекались, но пламя не вспыхивало. Время поджимало, но, видимо, концентрации топлива не хватало. Блин, расстояние большое, не достану техникой. Ладно, была не была. Я зажег звезду и швырнул ее изо всех сил, а когда она через 30 метров начала падать, подхватил своей волей, направляя еще дальше. Странное чувство, будто гантель на вытянутой руке держишь, аж лоб вспотел от напряжения. Световой шар достиг цели, и громыхнуло так, что земля содрогнулась. Огромный столб пламени походил на прорыв из преисподней, а дымные клубы на лица демонов. Мама ловко правил, пытаясь обуздать ветер. Старая яхта бодро скользила по волнам. Морской бриз бросал в лицо холодные капли. После грязных делишек освежится самое то. Свободных слуг рода-то я щадить не собирался. Но о них было мало данных, да и заигрываться не стоило. Информация такая непостоянная дрянь, никогда не знаешь, с какой скоростью до твоих врагов она долетит сегодня. Не хотелось бы угодить в ловушку. Пусть засранцы думают, что им повезло. К тому же есть робкая надежда, что кого-то из пострадавших это может навести на мысль о их причастности. В конце концов, наказания не избежит никто, одни получат его раньше, другие позже, так что разницы никакой. Мне в любом случае необходимо их имущество и все ресурсы как начальный капитал, да и расслабиться у них все равно не получится. Я не собирался давать им время для раздумий и построения новых планов, решил пожертвовать деньгами в обмен на собственную безопасность. У противников больше не получится забыть обо мне, ведь их теперь вечно за задницу будут кусать наемники. Джиа должна была нанять ребят из Сеула, которые будут действовать от лица некого господина Чиджуина, а я подсуетился и запрек местных наемников. Причем на каждый клан разные отряды. Вышло дороже, но зато интереснее. К тому же это должно немного запутать противников. «Мама, а что это за звук?» Насторожился я. «Ветер в снастях свистит», — закричал моряк. «Совсем глухой, похоже. Или чайки. Какие к демонам чайки? Небо чистое, ни одной твари летающей. Значит, мотор барахлит», — все так же громко ответил хозяин яхты и пожал плечами. «Вот, снова. Слышишь, где-то в полу. Крысы, наверное», — махнул рукой капитан. И тут грызуны совсем уж отчаянно завыли и начали барабанить. Я уставился на контрабандиста. «Мама, ты что опять за старое?» Глава 9. В плену у мамы оказался какой-то взорвавшийся банкир. В путешествие его отправили больше в воспитательных целях, так как работник все же ценный и талантливый. Повезло, в общем, отношения с мамой портить не пришлось. Капитан доставил меня до вод близ Чиджу, а там заспанный безымянный забрал на катере. «Пора, похоже, себе в пользование какое-то плавсредство прикупить». Ступив на берег, ощутил странное воодушевление. Когда шел по каменным алле, душа пела. Зашел во двор. Харубан глядел с хитрым прищуром, словно и он тоже был рад меня видеть. Джиа сначала бросилась мне на шею, а потом вспомнила обиду за то, что оставил ее на острове, но было бы как-то глупо теперь дуться, потому в этот раз повезло. «У нас радостные новости», — торжественно сообщила девушка. Кабан, восседающий на ее плече, гордо выпятил грудь, и я сразу понял, в чем дело. Прошел в комнату и увидел розовых птенцов, жавшихся к матери. Как-то долго она их высиживала, заметил я. Уже переживал, что застудила. «Да, странно», — согласилась девушка. «Но, как видишь, все здоровы. Даже слишком», — поморщилась Джиа, когда они начали пищать. Всего было 5 горлопанов. Птенцы выглядели нелепо, если честно. Розовые, покрытые серо-желтым пухом, с длинными клювами. «Пора подыскивать хозяев», — заметил я. Затем мы прошли за стол. Мальты не было. Работала допоздна, отсыпается. «А где Марина?» спросила помощница, убедившись, что со мной все в порядке. Я пожал плечами. Вероятно, в чем-то вроде клановой больницы клана Хон. Я в нее выстрелил, но рядом был лекарь, так что есть вероятность, что выкарабкается. Что? Не сразу осознала услышанное Джиа, и я принялся долго и подробно описывать свою вылазку, делая акценты на важных мне вещах, а потом еще и задавая вопросы безымянышу, чтобы понять, насколько он вообще осознает мотивы тех или иных поступков. Выходит, мы можем пока сосредоточиться на других делах, сделал вывод ученик. Пока да, кивнул я, немного времени выиграл. Я хотел спросить, а почему на острове мы взяли не доходные предприятия, а расходные? Ну кроме мандаринов и чая, мы, грело душу такое его мышление. Он уже не разделяет нас, осмысляет единой общественной ячейкой. Я уж думал, не спросишь, расплылся я в улыбке. Кто плохой, а кто хороший? Тот, кто делает окружающим хорошо, хороший. С сомнением протянул воспитанник. Нет, покачал я головой. Хороший тот, кто контролирует большее количество СМИ. Захвати умы людей, и это окупится в тысячи тысяч раз. Я это запомню. С серьезным видом кивнул парень, затем разговор увел нас немного в другие материи. Подопечный был болтлив, что совсем на него не похоже. Он аккуратно и не спеша куда-то в конкретное место вел диалог. Я наслаждался расставленной ловушкой и слегка поучительной болтовней, оттягивая момент объявления следующей миссии. Безымяныш решил подвести итог. Клан – это его ресурсы. Они бывают двух видов – материальные и нематериальные. К первым относятся все активы, деньги, акции, недвижимость, оружие и так далее. Ко вторым люди и их связи. Таким образом, чтобы вывести семейную корпорацию из игры, достаточно подбить одну из двух ног, но, чтобы уничтожить ее, нужно бить сразу по всему. Все верно, кивнул я. Тогда нам нужно активнее привлекать сторонников, сказал он, чем не на шутку удивил. Мы ведь станем кланом, и пока у нас хромая структура, есть деньги, но нет людей. Я пожал ему руку. Все постепенно, мой башковитый ученик. Верные люди – это никогда не прекращающийся процесс, дело, в котором спешка подобна смерти. Частично эту проблему решит следующая поездка. Нам нужен чайный мастер и артефакты. Дом и безопасность остается на тебе. Финансовые решения за Мальтой. Джиа и Даджон поедут со мной. Я понял, господин. Только мне понадобится некоторое количество денег на непредвиденные расходы. Надо же, не показал, что хотя бы капельку расстроен. Если он все же сможет смириться с утратой дара, кто знает, может, это увеличит шансы того, что сила вернется. Кстати, можно же поискать какие-то артефакты. Наверняка безымяныш не первый с такой проблемой. Какой-то дефибриллятор для магического сердца может найтись. Все будет. И я тут с Ея кое над чем работаю. Уже есть чертеж и прототип. Тащи, посмотрим. Оживился я, и мельком бросил взгляд на Джиа. Она смотрела с такой теплотой, что невольно наплывала улыбка. Я дома. Аэропорт находился на севере острова, почти посередине. Словно по линейке вымерили, прежде чем построить. С трапа очередного летательного аппарата сходила странная процессия, которая бросалась в глаза всем. 5 человек, одетых как в мюзикле. Из-за них самолет превращался в театральную декорацию, а лестница в подиум. Впереди шли двое мужчин в бежевых костюмах и шляпах. Они хотели выглядеть как белые джазовые артисты ушедшей эпохи, но суровые славянские морды превращали их в гангстеров времен сухого закона. Следом спускалась нежной красоты девушка в пышном платье кремового цвета, шляпке и перчатках. За ней шли еще две дамы, в таких же чудесных нарядах, с той лишь разницей, что чувствовали они себя в них некомфортно. Работник аэропорта не мог не заметить странную компанию и вспомнил слова человека, пообещавшего ему 1000 вон всего лишь за один звонок. «Ты их сразу узнаешь». Мужчина потянулся к телефону и стал набирать номер. «Алло», — поднял я трубку. «Господин Йен», — взволнованно ответил мне работник аэропорта. «Ваша гостья прибыла». «О, отличная новость, благодарю», — ответил я и положил трубку. «Конечно, не было и шанса, что парень не сообщит куда надо о нашей с ним договоренности, но в общем-то, мне было плевать, Чиджу маленький, кому положено, и так все узнают». «Безымяныш, в машину, он на учебе», — ответила Джиа. «А, блин, совсем забыл, у нас будут гости, приготовь все, а я съезжу за ними». «Кто приехал и на сколько персон стол накрывать?» — донеслось мне в спину, но я уже хлопнул дверью и провернул ключ зажигания. «Госпожа, все же предлагаю воспользоваться услугами такси и заселиться в гостиницу», в очередной раз повторил охранник. «Георгий», строго посмотрела на него девушка, «мы 5 минут как вышли из аэропорта, будь добр, наберись терпения». Едва она окончила отповедь, как раздался свист шин, из-за поворота вылетел непрезентабельного вида автомобиль. Он с лихим разворотом остановился возле компании, чуть не отдавив ноги старшему в группе сопровождения. Стекло опустилось, и оттуда высунулась довольная морда человека, которого постарались быстро забыть в империи. Василиса Рысева с интересом смотрела в окно. Она принадлежала к особому типу девушек. Не помню, кто из авторов даже назвал их есенинскими. В прошлом мире такие стягивались со всей России в Петербург, носили длинные плащи и томик стихов под мышкой. Василиса в своей инаковости шагнула еще дальше. Она почти не посещала светские мероприятия, компания книги была ей куда интереснее общества какой-нибудь княжны. Смотрю на нее и понимаю, вообще не удивительно, что меня 14-летнего она совершенно околдовала. Ангельское личико, шикарнейшие русые волосы, изящество в каждом движении и та неприступная целомудренность, которая так привлекает мужчин. Конечно, я надеялся, что девушка сбежит, прибудет одна и без охраны, но не повезло. Заключила соглашение с родителями, что теперь берет 4 бойцов, взамен семья обязуется не лезть в ее дела. «Вот мы и приехали», — оповестил я, припарковывая машину. К слову, у дома она стояла только днем. К вечеру отгоняли подальше, чтоб не мешалось местным и вид не портила. «Вау, красота какая!» — восхитилась девушка. «И березка, она самая», — довольно кивнул я. «Вы проходите, проходите», — пропустил я вперед охранников. Помощница вышла на крыльцо приветствовать гостей. Василиса и Джия встретились взглядами. Вот он самый напряженный момент. Никогда не знаешь, что за процессы происходят в голове у двух женщин, которые видят друг друга в первый раз. Там настолько многофакторная модель, что никак не угадать, чего они там себе надумают. И ведь из-за какой-то мелочи может вспыхнуть неприязнь на много лет. Из второго дома показались безымяныш, Даджон и Мальта, и я принялся всех знакомить. Затем мы уселись за стол, и пришла очередь Василисы представлять своих людей. «Это мои телохранители», — сказала она, присягнувшие лично мне, не роду. «А как так вышло?» — спросил я. «Переговоры», — пожала плечами девушка. «Я сказала, что не потерплю слежки, и что если и возьму людей, то только верных лично мне». А кандидатуры сама выбирала, с интересом оглядел я гостей. Они сидели с застывшими лицами, словно и не их обсуждают. «Половину да, вторую навязали», созналась девушка. «Собственно, старшей группы, Манулов Георгий Вячеславович», представила она крепыша, что сел справа от нее, лет 30, черные волосы, нос горбинкой, оценивающий взгляд. «Что касаемо фамилии, это забавная традиция рода Рысевых, называть всех бастардов в честь породы диких котов. Рад знакомству», протянул я руку. Мужик держался камнем, и надо хоть немного было его к себе расположить, хотя бы привычным жестом. «Взаимно», — ответствовала она без тени эмоций в голосе. «Рядом с ним мой кузен, Рысев Игорь Павлович. Кажется, троюродный, верно?» — посмотрела она на него. «Четвероюродный брат», — улыбнулся парень, на вид ровесник. «Лицо доброе, а глаза хитрые, как у кошака, завидевшего хрупкий предмет на краю стола. Ну кому мы, мужчины интересны», — сказал я. «Представь лучше своих прекрасных спутниц». «Это Котова Лидия Поликарповна», указала она на хмурую чуть полноватую блондинку лет 25. «Я знал, что Котовы слуги рода, причем самые первые и старшие среди прочих. Васька как-то даже поговаривала, что еще пару поколений их выведут в братский род. Лидочка, можете расслабиться, честное слово, на этом острове моим гостям ничего не грозит». Мальта сдержала улыбку, а безымяныш отвел взгляд. «Да уж из них шпионов не выйдет. Последняя моя спутница», — продолжила меж тем Василиса, — «Гусарова Айгуль Валерьевна». Скромная черноволосая милашка с короткой стрижкой слегка поклонилась головой и стеснительно улыбнулась. 5 женщин в одном доме. Надеюсь, чайного мастера мужика найду, а иначе придется съезжать или жениться раньше времени. Ни того ни другого не хотелось бы. Пришлось устраивать переселение. Сердце говорило, что мне нужно остаться в большом доме с Джиа, Василисой и Мальтой. Бремя наставника и частичка здорового садизма призывали подселить к безымянышу Айгуле Лидию. Разум твердил разделиться на мужскую и женскую часть. А потом меня осенило, что завтра все равно уезжаю в Китай. остался в большом доме с Джией и Васькой. Игоря и Геру выселили на улицу, в палатку, оставшуюся от Марины, а Гусарову и Котову к Мальте с Безымянышем. «Не благодари», читалось в моем взгляде, когда я принял решение. «За что?» – прочел я в глазах ученика. «Доброй ночи, дамы. Если вдруг Безымяныш позволит себе лишнего», – строго проговорил я, – «немедленно. Слышите сию же секунду, позвольте ему еще больше». Парень простонал, словно подросток, чьи родители решили показать его детские фото друзьям. Девушки лишь тихо посмеялись. До полуночи мы с Василисой болтали. Сразу извинился, что позвал в гости, а сам уезжаю. Подруга хотела поехать со мной, но удалось убедить, что это не слишком безопасно. Тогда она попыталась навязать мне одного из своих людей в сопровождении, но это бы только все усложнило. С Джиа мы слаженная боевая двойка, а тут незнакомый человек, за которого нужно нести ответственность. Мороки больше. Показал Ваське сценарий и объяснял задумку. Она отреагировала тепло. Провожал нас только Безымяныш. Причем сделал это с конкретной целью. А что вообще можно рассказывать Василисе? Спросил он, крутя баранку. Вдруг она будет о чем-то расспрашивать. Что значит, вдруг усмехнулся я. Ей можно поведать все, но так, чтобы она не стала источником опасных для нее самой знаний. Понял. Она обожает истории. Так не усердствуй в деталях. Лучше даже подавай скучно, как лектор, как препод по химии. Да, если будешь слишком хорошим оратором, она от тебя потом не отстанет. Минует месяц или год, и на страницах очередного романа превратишься во владыку какой-нибудь японской префектуры, в чьи лапы угодила бедная аристократка. Оно тебе надо, владыкой префектуры быть, показательно задумался ученик. Только если вы будете императором, рассмеялся он. Я встретился взглядом с Джиа через зеркало заднего вида. Мы думали об одном и том же. Оживает парень. И это очень радовало. От Чеджуда до Шанхая было всего-то 537 километров. Не по прямой, конечно, но изгиб совсем небольшой выходит. Но я боялся этого города. Почему-то казалось, он закружит меня в танце возможностей, сыпанет в глаза своей красотой, опьянит легкими деньгами. Незачем искушать судьбу и отвлекаться. Можно просто заплатить чуть больше и вылететь ближе к точке назначения. До Чачжоу не было прямых рейсов, поэтому пришлось сначала посетить Гонконг. Перелет был быстрым. В столицу мы соваться не собирались. Сразу сели на борт до Чачжоу. В неприятности не влипали. Вели себя как группа неблагородных, но в меру обеспеченных туристов. Уже на месте вошли в рабочий режим. Некогда было любоваться достопримечательностями, лишь мельком глянули на мост Гуанчжи. Этот город – столица чая. Мы сразу пошли в торговый квартал. Шумные узкие улочки встречали нас смесью ни с чем не сравнимых ароматов. Опознать удалось едва ли треть. Цветастые вывески я еще худо-бедно читал, если там встречались базовые иероглифы. А вот на обращение торговцев лишь руками разводил, даже если зазывали те на русском и английском. Прилавки рынка были завалены сладостями, дешевым ароматизированным чаем для туристов и прочими сувенирами в национальном стиле. Глаза разбегались, и в лабиринте торговых лотков можно было потеряться. «Артефакты! Артефакты!» – кричал русским с характерным акцентом и махал руками худой как щепка старик без одного зуба, указывая на десятки драгоценных украшений. Вряд ли этот ширпотреб стоит даже брошенного в его сторону взгляда. Отдельными ловушками внимания выступали многочисленные едальни. И если в заведение я еще рискну зайти в конце дня, отметить удачные сделки, коли такое состоятся, то сотням палаток с мясом и рыбой на деревянных шампурах и жареными насекомыми в кляре у меня доверия нет. Я кивнул на беспризорника, что уже оценил нас до последней пуговки. На вид ему где-то 9. «Позови его», — попросил Джиа. Она помахала мальчонке, и он будто мышь, вползающая в пасть удава как в нору, не почуял подвоха. Подошел, улыбнулся. «Сколько в день зарабатываешь?» — спросил я, Джиа перевела. Парень замотал головой, мол, вы все не так поняли. «Чего говорит? Дайте конфетку», — улыбнулась девушка. Малец обладал отменной чуйкой и попытался сбежать, но Джиа молниеносно схватила его за руку. «Я сунул ему 10 юаней, нам проводник нужен». Помощница перевела, и парень расслабился. Спрашивает, чего ищем? «Артефакты, не то дерьмо, что на прилавках, не ту херню для отмыва денег, что на аукционах, рабочие вещи. Спроси, где местные закупаются». После короткого диалога пацан показал еще два пальца. «Я сунул лишь десятку юаней», — говорит. «Опасно не местным туда идти. Малый, я сам оценю риски. Твое дело маршрут показывать и не втянуть нас в неприятности. Ты ведь не хочешь остаться без работодателя? Представляешь, какой хаос тогда в вашей банде начнется». Малец на это лишь кивнул, отбежал за угол, вернулся с небольшим рулем, сделал вид, что переключает скорость на коробке передач и, завывая как гоночный болид, повел нас через людской поток, иногда бибикая и заставляя прохожих расступаться, накинув в конце дня за креатив. Чайный квартал был сильно дальше, там нет такого обилия посторонних запахов, что могут легко впитаться в листья. Парень вывел нас в старый район, свернул в проулок, где два человека могли с трудом разойтись, а затем завел в небольшой пятачок, кивнул на обычную сувенирную лавку и что-то пролепетал по-китайски. Говорит, встретит нас через улицу, но больше 2 часов ждать не будет. Мы его, если что, не видели, он нас сюда не приводил. Я сунул ему еще десятку и зашел в магазин. Деревянные колокольчики оповестили хозяина о гостях. «Добрый день, молодые люди», — сказал продавец на английском. Было ему немного за 50, седая бородка и усы, одет в красные ханьфу, но не кричащего оттенка. Помимо нас внутри обнаружился один держащийся за поясницу старичок, что не спеша прохаживался по залу, прицениваясь. Под высоким потолком висел скелет китайского дракона. По углам стояли манекены в традиционных расписных национальных доспехах. Большая часть товара была под стеклом на прилавках, но декора и просто антиквариата, части с которого можно пощупать, хватало. Причем все витринные вещицы имели небольшие пояснительные записки. Серьга сестерли. Прошлый владелец Сон Сянань. Цена 40 000 юаней. Свойства. Покалывает ухо, если на расстоянии 10 метров применяется техника. Безделушка. Спасет от удара в спину, но по факту бесполезный хлам, потому и цена соответствующая. Чаги, выбери себе что хочешь, обратился я на корейском. Что хочу. Хитро стрельнула она глазками. Даже вон то ожерелье за 6 миллиардов рублей, даже его, если хочешь потом жить на улице. Да, Джон, присмотри и для себя что-нибудь. Я прикинул список. Мама, отец, брат, сестра 2 штуки. Джиа, безымяныш, Мальта, да, Джон. Федька, Аки, Василиса. Кёнхикан и Анхиёнг. Хотя можно что-нибудь всей пятерке подобрать, если найдется подходящая вещь для подарка совету, а не каждый по отдельности. И еще необходимо Юриху отблагодарить и Мин Юн. Но и себя надо не обделить. Как бы все состояние здесь не оставить. А у вас есть что-нибудь пробуждающее потухший дар? Обратился я к торговцу, хотя сам уже прикипел взглядом к боевым артефактам. Глава 10. Безымяныш вернулся домой и снова отрубился. Проснулся, уже когда в комнате посветлело. Перевернулся на бок и замер. Справа спиной к нему лежала Лидия. Одеяло сползло, открыв пухлую аппетитную попку в коротких шортиках. Парень на секунду прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Перевернулся на другой бок и едва сдержал страдальческий стон. Айгуль лежала к нему лицом. Ее сдавленная плечами грудь смотрелась, словно специально позу подобрали для фотосессии в эротическом журнале. «Все в порядке», — начал успокаивать себя японец. «Я справлюсь. Это всего лишь очередное испытание. Я закаляю силу воли», — медленно проговаривал он про себя. Безымяныш прикрыл глаза, но увиденное не уходило из памяти. Тогда он встал, взял полотенце, чистые вещи, саблю и направился к выходу, и дернул же черт, глянуть на Мальту. Одеял не хватало, и они отдали свои гостям. Девушка спала в теплом кимоно, но солнце уже поднялось и стало жарковато. Халат совсем малость распахнулся, открывая такие заманчивые виды. Парень сглотнул и, повторяя мантру про силу воли, вышел на улицу. «Спасибо, что Джиа уехала, а Василиса в другом доме», — пронеслась в голове мысль. Харубан глядел словно с издевкой. Безымяныш оставил вещи у душа, а саблю на столбе для отработки ударов, вышел за ограду и побежал к берегу. Надеялся застать Джисон за работой, но ее кооператив, видимо, сегодня ныряет где-то далеко. Парень сделал подъемы камня от груди и рванул в гору. Вернулся домой. Сердце стучало в висках, все еще спали. Хотя показалось, в малом доме девчонки уже шептались. По всей ограде валялись перья, а под Харубаном в ужасающей позе скрючилась мертвая ворона, словно ползла к каменному деду на переломанных крыльях в надежде, что он ее спасет. «Кабан, ну ты совсем озверел», — прошептал японец, укоризненно глядя на голубя. Безымяныш поборолся с искушением перебросить дохлую птицу через забор. Все равно соседи принесут им же. Ни у кого в округе таких бешеных питомцев нет, которые способны на подобную жестокость. Он спрятал тело, оставив перья, дабы гости знали, какой кошмар клянчит у них крошки. Японец отжался до упора, пощупал нагретый солнцем круглый камень и уселся. Это раньше, когда табур циркулировал по телу, можно было сидеть на нем без последствий, а сейчас, только если теплый будет. Парень принялся взывать к дару, к каждой стихии по очереди. Сначала ветер, потом молния, затем просто попытка пробудить чистую силу без окраса специализаций. И так 20 раз, всего 60 повторений, ушло на упражнение не больше 5 минут. В обоих домах уже завозились, да и в палатке шуршали спальники, поэтому он без боязни разбудить начал отрабатывать удары столбе. Верхняя часть его была обмотана мягким материалом, впрочем, все равно костяшки пока болели. Поначалу он жутко стеснялся, но теперь уже привык и даже перестал казаться себе таким неуклюжим. Джеб, кросс, джеб, кросс, хук, джеб, кросс, лоу. Пока господин показал только простейшие комбинации, но их надо довести до идеала, тогда можно будет двигаться дальше. Он вспомнил о собственном бессилии и с двойным остервенением стал калашматить столб, пока кулаки не расквасились в кровь. Затем безымяныш вытащил саблю из ножен. Аккуратно стал вращать, приучая кисти к весу оружия. Его детская мечта – самурайский меч. Он даже клинок Зевса пытался на него похожим делать. Правда, так ни разу и не получилось. Он не спеша начал делать шаги, позволяя оружию диктовать, куда ступить и как повернуться. Металл разрезал воздух. Приятное ощущение, если закрыть глаза, можно даже представить, что это ветряная техника ближнего боя. Хлопки в ладоши заставили его остановиться. Он глянул на хлопающую Василису. Очень здорово смотрится. Будто сцену из театра Кабуки посмотрела, восхищенно сказала она. Безымяныш смущенно поклонился, убрал саблю и ушел в душ. Пока женщины колдовали с завтраком, он успел переодеться. Прием пищи организовали в русском стиле. Яичница, колбасы, сыр, поджаренный хлеб, нарезанные огурцы с помидорами, печенье и конфеты. Поначалу шла болтовня ни о чем. Затем парень односложно отвечал на задаваемые охраной вопросы про остров. Их интересовали исключительно практические вещи. Номера экстренных служб и у кого в случае ЧП можно попросить безопасное укрытие или иной помощи. Юной дворянке это надоело. Итак, господин Безымяныш, перехватила поводья диалога Василиса. Просто Безымяныш. Итак, господин просто Безымяныш, а не поведаете ли вы вашей скромной гостье, как получили эти шрамы? Если вам, конечно, будет комфортно. Кажется мне, за ними кроется интересная история. Их мне оставил господин Йен, когда я пытался его убить, ответил парень. Остальное поведаю позже. Мне на учебу пора. Василиса распахнула рот от такого поворота событий, а Безымяныш с торжествующим превосходством ускользнул. Вернулся с раскрытым ранцем. Взял оставленную вчера книгу и пистолет из панели под полом. «Вы что, положите это в рюкзак?» – удивилась Рысева. «Нет, конечно. Как вы могли такое подумать?» – совершенно искренне возмутился парень. «Кобура ведь есть». Задрал он школьный пиджак, чтобы продемонстрировать. Артефакты были трех классификаций. Для табурщиков, для обычных людей и универсальные. При этом делились на несколько категорий. Древние, созданные до нашей эры. Они выглядят так, будто и не людьми придуманы. Их свойства часто остаются неизвестны. Обычно являются либо музейными экспонатами, либо вовсе запертыми в экранированных хранилищах. На всякий случай, мало ли что вещь умеет на самом деле. Второй тип в народе называется нулевой год, то есть все, что созданы с нашей эры и до конца 15 века. Зачастую они похожи на обычные вещи, и можно понять их принцип работы путем недолгих и опасных экспериментов. Было когда-то ремесло, которое передавалось от одного мастера к другому, пока последний из них не почил, а потом все, технологию утеряли, а может, это был особый дар. На Руси, к слову, артефакторика загнулась в первой половине 13 века во времена нашествия степняков. В общем, пользуемся по большей части старьем. И последнее, новодел, все, что с начала 20 столетия и до наших дней, зачастую это дикая кустарщина, по большей части переделка старых артефактов. То есть, условно есть кусок золота зачарованным кем-то несколько тысяч лет назад на лечение головной боли, из него делают 10 сережек и вот тебе артефакт. Хотя по факту, это просто распилка материала с неразрушаемым свойством. Есть в привычной теории деления артефактов и исключения. Например, некоторые африканские племена умели делать луки, стрела из которых пробивала табурный доспех. Причем это задокументировано. Пока колонизаторы не явились, имелась какая-то технология, но все было похерено. Пробуждающий потухший дар, про себя повторил торговец на английском. Интересный запрос, а как вас зовут? Вася, это мои спутники, Даша и Димон. Продавец лишь чуть наклонил голову и поджал губы, мол, понимаю, мое имя Митхун Хань, клан Хань, надо же, по-своему феномен, искусственно созданный клан. Изначально потомки двух бастардов императорских родов Китая и Индии. Они до сих пор решают конфликты на границе, но теперь еще и во многом контролируют торговлю. Известные миротворцы знамениты тем, что играют роль посредников при стычках кланов слонов и драконов. А грызутся тут в некоторых районах даже внутри семей иногда так, что мы порой в междоусобицах добрее к друг другу. Рад знакомству, господин Хань. Ваша проблема достаточно редко встречается в этом веке. Не так теперь воспитывают, мало тех, кто за рот себя досуха выжимает. У меня такие люди есть, сказал я. Вы благословлены. Просто повезло. На это он лишь покровительственно улыбнулся. Вроде как, повзрослеешь, поймешь. В тибетских горах живет орден монахов, который может очистить разум человека и вернуть его в состояние пробуждения дара, славную пору ученичества. Но боюсь, цена, которую они просят за свои услуги, неподъемна. Деньги не проблема, сказал я. Они берут не деньгами, очищением. Возвысил он голос. Клан должен быть расформирован, а все имущество и прочие материальные блага розданы как можно большему числу нуждающихся людей. Лишь после этого монахи берутся за пациента, и не всегда их ритуал проходит успешно. Боюсь, это нам пока не подходит. Надо все попробовать, и если ничего не сработает, тогда уже идти к тибетцам на поклон. В конце концов, денег я еще много заработаю, а безымяныш у меня один. У императора, кажется, был артефакт под названием «Слеза просветленного». У меня же лишь скромная лавка, развел он руками. Но, на ваше счастье, имеется кое-что, в теории способная помочь. Не томите. Он ушел в подсобку, долго копался, а затем выложил на прилавок обычные два кабеля с клеймами, которыми прикуривают один аккумулятор другим. Это шутка, уставился я на него. Нет, в Первую мировую подобным часто вытаскивали табурщиков из-за грани. Правда, только родичи схожей стихии. Но летальность была высокая, поэтому от практики отказались. Странно, что я не слышал о таком. Ну-у-у. Прецедентов было немного, конкретно эта вещица клана Янь, они знамениты тем, что могут передавать силу друг другу напрямую, но пару лет назад, одному юному паршивцу, сказал он так, словно лично его знал и не раз тумаки выписывал, пришла в голову идея ускорить объем и скорость передачи энергии, были созданы вот эти артефакты, обратите внимание на клеммы, материал бронзового века. Перековка из ритуального ножа, и сколько это стоит, товар редкий, но вместе с тем не слишком востребованный, не буду выкручивать руки, отдам за 3 миллиона юаней, миллион рублей, при всем уважении, господин Хань, следующего покупателя эта вещь может не дождаться, сказал я, не то, чтобы мне было жалко денег, нет, просто он элементарно меня уважать перестанет, если я хотя бы не попытаюсь сыграть в эту игру. Миллион еще куда ни шло, и то, 900 тысяч за предысторию. Второй покупатель перестал рассматривать товар и переключился на представление, добро улыбаясь. Сторговались на 2 миллионах юаней. Даджон выбрал себе какую-то безделушку за пару тысяч рублей, а потому был лишен права определять для себя награду. Может и глубоку, предложила Джиа. Я глянул на предмет. Подпись гласила, он позволяет человеку не спать несколько дней. Да, ну, он тогда точно на работе с ума сойдет. Нет, трудоголикам такое дарить нельзя. Будьте добры, амулет ангела-хранителя. Да вы что, господин, не надо, воскликнул Даджон. Простая подвеска с пластиной или вообще деревяшкой. При этом способна уберечь неодаренного от выстрелов из одного магазина. И неважно, пистолет это будет или пулемет, одиночными ведется огонь, тройками или сплошной очередью. Вот как это объяснить, как артефакт это считывает. Они уходили без торга, и стоила вещица 500 тысяч. Гроши по сравнению с жизнью человека. Есть и более дорогой аналог, имитирующий доспех энергии, но там заряда кот наплакал. Одну-две техники пережить, а от пули вовсе не особо спасает, ибо будут как раз-таки долбить короткими очередями, и он погаснет раньше, чем кончится первый магазин. Мальти взял поцелуй одаренного. Позволяет создать несколько атакующих техник, но только тем, у кого нет табура. Стоило это 800 тысяч.